акварельное небо тяжело, как и прежде. Через бледные пятна цвета отжитых дней, карамельного дыма ядовитая чаша и горючая свежесть коматозных дождей. Это старая песня на скрипучей пластинке, мой измученный голос, твой мучительный смех, желтых стен крематорий, трупных лилий цветенье на нелепой картинке в перерябье помех, где испуганный ветер неизбежности вестник рвет пустые страницы недочитанных книг. Не грусти, дорогая, ты права, я рисую слишком сложные песни слишком медленных игл. И не страшно проснуться, и не больно проститься, и не бросить ни взгляда, ни мгновенья назад, растворяясь в тумане. Мне так часто, ты знаешь, снятся мертвые птицы и кричат, и кричат. Но забудь и забыто, улыбнись, ты же можешь. Пусть другой сочиняет для рафлезий сердец карамельное небо, невесомую осень. Я бездарный художник, никудышный певец. Над гниющим бутоном кружат мухи, роятся, а в хрустальном бокале изумрудная боль истязает сознание. А хотелось бы только, пусть на миг, но остаться, пусть золой, но остаться с тобой.